Глава 23. О Торе и падении Гондолина. Уже говорилось, что Хор, брат Хурина, был убит в битве бесчетных слез, а зимой того же года жена его Риан в дебрях Мифрима родила сына, назвали его Тором, и его взял на воспитание Аннаэль из сумеречных эльфов, что жили еще в тех холмах. Когда Тору исполнилось 16, эльфы решили покинуть пещеры Андрофа, где жили они до сих пор, и тайно пробраться на далекий юг, в Сирионские гавани. Однако, прежде чем они успели бежать, на них напали орки и вастаки. Тор был взят в плен и стал рабом Лоргана, вождя вастаков Хифлума. 3 года сносил он рабство, но на исходе этого срока бежал. Вернулся в пещеры Андрофа и жил там один. И причинил он вастакам столько вреда, что Лорган назначил награду за его голову. И когда Тор прожил так одиноким изгнанником 4 года, Ульмо вложил в его душу желание покинуть край отцов, ибо избрал его исполнителем своих замыслов. И вновь покинув пещеры Андрофа, Тор прошел на запад через Дорломен и отыскал Аннон Ингелид. Врата Нолдоров, что возвел народ Тургана еще, когда жил в Невросте, оттуда сумрачный ход вел под горами в Цирив Ниннях, радужную расселину, по которой бурлящая вода стекала в Западное море. Потому-то побег Тора из Хифлума не был замечен ни человеком, ни орком, и ни единое слово о том не достигло ушей Моргота. Тор же пришел в Невраст, и вид Белегаэра зачаровал его, и с тех пор голос великого моря и тоска по нему навеки заполнили его слух и сердце, и навечно овладел им непокой, который привел его в конце пути в глубины владений Ульмо. В одиночестве жил Тор в Невросте, а меж тем проходило лето, и рок Наргофронда близился к свершению. Когда же пришла осень, Тор увидал 7 огромных лебедей, летевших на юг, и счел это знаком того, что слишком долго медлил, и последовал за ними вдоль берега. Так пришел он к заброшенным чертогам Винниамара, что у подножья горы Тарас, и вошел туда, и отыскал там щит и кольчугу, меч и шлем, что некогда оставил там Тургон по велению Ульмо. Тор облачился в эти доспехи и спустился к морю. Тут налетела с запада великая буря, а из нее восстал в мощи своей Ульмо, владыка вод, и заговорил с Тором, что стоял на берегу. И велел ему Ульмо уйти отсюда и отыскать потаенное королевство Гондолин, и дал он Тору огромный плащ, дабы скрыться от глаз врагов. Утром же, когда буря стихла, Тор встретил на берегу эльфа, стоявшего под стенами Винниамара. Был то Воронве, сын Аронве из Гондолина, отплывший на последнем корабле из тех, что Тургон посылал на запад. Когда корабль этот, возвращаясь из бескрайнего океана, затонул во время бури у самых берегов Среднеземья, Ульмо взял из всех мореходов Воронве и выбросил его на берег неподалеку от Винниамара. Узнав о велении, которое получил Тор от владыки вод, Воронве изумился и дал согласие провести его к потаенным вратам Гондолина. Потому они вместе вышли в путь, и суровая зима застигла их, когда они тайно пробирались на восток под зубцами теневого хребта. Наконец пришли они к озеру Иврин и узрели с грустью разрушения, причиненные здесь драконом Глаурунгом. Когда же смотрели они на разор, то увидели вдруг человека, что спешил на север. Был он высок, одет в черное и опоясан черным мечом. Однако они не знали ни кто он, ни что приключилось на юге. Человек миновал их, и они не окликнули его. И вот, ведомые силой, что даровал им Ульмо, пришли они к потаенным вратам Гондолина и, пройдя подземным ходом, достигли внутренних врат и были там взяты стражей. Затем их привели в огромную расселину Орфальк-Эхор, прегражденную семью вратами, и там предстали они пред Эктелионом, владыкой источников, стражем главных врат, что венчали горную тропу. И там Тор сбросил свой плащ и доспехи из Винни-Амара, подтвердили, что он истинно послан Ульмо. Затем Тор взглянул на прекрасную долину Тумладен, изумрудом мерцавшую среди сомкнувшихся гор, и узрел он вдали на скалистой вершине Амон-Гварефа Гондолин Великий, град семи имен, чей блеск и слава воспеты всеми эльфами внешних земель. По велению Эктелиона на привратных башнях затрубили трубы, и эхо отозвалось в горах. И издалека ясно прозвучал ответный голос труб с белоснежных стен, что окрасила алым цветом поднявшаяся над равниной заря. И было так, что сын Хуора пересек Тумладен и пришел к вратам Гондолина. Он был проведен по широким ступенчатым улицам города и приведен к королевской башне, и узрел там изображение древ Валинора. Затем Тор предстал перед Турганом, сыном Фингольфина, верховным королем Нолдоров, и по правую руку от короля стоял сын его сестры Маеглин. По левую же руку сидела дочь Тургана Идрил Целебриндал. И все, кто внимал Тору, не верили, что это и вправду смертный, ибо устами его в этот час вещал Ульмо, владыка Вод. Он предостерег Тургана, что жребий Мандоса близок к свершению, и недалек тот час, когда сгинет все, сотворенное Нолдорами, и велел ему покинуть возведенный им прекрасный и мощный город и по Сириону спуститься к морю. Долго размышлял Турган над советами Ульмо, и на память ему пришли слова, сказанные некогда в Винни-Амаре. «Не люби слишком сильно творение рук твоих и замыслы души твоей, и помни, что истинная надежда Нолдоров лежит на западе и придет из-за моря». Но гордыня Тургана стала велика, а Гондолин прекрасен, как Тирион эльфийский, и все еще верил Турган в потаенную и неодолимую мощь Гондолина, пусть бы даже Валар отрицал это. К тому же после Нирнаев, Арноэдиад, жители города не желали более ни разделять злосчастье своих эльфов и людей, ни тем более через ужасы и опасности возвращаться на запад. Сокрытые среди своих непроходимых и зачарованных гор, они не принимали никого, пусть даже он бежал, преследуемый ненавистью Моргота. Вести из внешних земель доходили до них слабыми отголосками и мало их трогали. Соглядатые Моргота тщетно искали их, и место их обитания было лишь слухом, тайной, которую никто не мог разгадать. Маеглин на королевских советах всегда возражал Туору, и слова его были тем более вески, что звучали в лад с мыслями Тургана. И в конце концов Турган презрел веление Ульмо и отказался следовать его совету. Однако в предостережении Валара услыхал он вновь слова, прозвучавшие много лет назад перед уходом Нолдоров на берегах Арамана. И страх предательства пробудился в сердце Тургана, а потому в те дни был завален самый ход к тайным вратам в окружных горах. И с тех пор никто, пока стоял Гондолин, по военному ли, мирному ли делу, не выходил из того града. Торондор, владыка орлов, принес вести о падении Наргуфронда, а потом о гибели Тингола и его наследника Диора и о разорении Дориафа. Но Тургон замкнул свой слух для горестных вестей извне и объявил, что никогда не выйдет в бой под знаменами кого-либо из сыновей Феанора. Народу же своему он навеки запретил переходить горы. И Тор остался в Гондолине, ибо был пленен его красотой и блеском, равно как и мудростью его жителей. Стал он крепок статью и умом, и глубоко искушен в познаниях эльфов-изгоев. И сердце Идриль было отдано ему, а его ей. Тайная же ненависть Маеглина все росла, ибо ничего так не желал он, как обладать Идриль, единственной наследницей владыки Гондолина. Однако так высоко стоял Тор в милости короля, что когда он прожил в Гондолине 7 лет, Турган не отказал ему даже в руке своей дочери, ибо, хотя и внял король велению Ульма, но провидел, что судьба Нолдоров связана с посланцем Валора. Не забыл он также слов, сказанных Хуором перед тем, как войско Гондолина отступило с поля битвы бесчетных слез. Был устроен великий и радостный пир, ибо Тор завоевал сердца всех, кроме Маеглина и его тайных приверженцев, и так был заключен второй союз людей и эльфов. Весною следующего года в Гондолине родился Эрендиль Эльфид, сын Тора и Идриль Целебриндел. Дело было на 503 год прихода Нолдора в Среднеземье. Необыкновенной красотой отличался Эрендиль, лик его словно сиял неземным светом. Сочетались в нем краса и мудрость эльдоров и силы и мужество людей древности, и так же, как у Тора, отца его. Слух и душу Эрендиля наполнял голос моря. Тогда дни Гондоли натекли еще в мире и радости, и никто не знал, что край, где лежало потаенное королевство, был обнаружен Морготом, когда Хурин, стоя у пустынного подножья окружных гор и, не находя пути в отчаянии, воззвал к Тургону. Потому мысль Моргота неустанно обращалась к гористому краю между Анахом и верховьями Сириона, где никогда не бывали его прислужники, и до сих пор еще ни один соглядатай и ни одна Морготова тварь не пробрались туда, ибо орлы не дремали, и Моргот поневоле медлил с исполнением своих замыслов. Однако Идриль Целебриндел была мудра и прозорлива, и сердце ее полнилось тревогой, и предчувствие, словно туча, затмевало ее душу. И велела она тогда подготовить тайный ход, что вел бы из города под землю и выводил на равнину далеко за стены, к северу от Амон-Гварефа. И устроила она так, что никто почти не знал об этом деле, так что ни один слух не достиг ушей Маеглина. В то время, когда Эрендиль был еще юн, Маеглин как-то пропал, ибо он, как уже было сказано, любил превыше всех ремесел горное дело и добычу металлов. Он предводительствовал эльфами, которые трудились в дальних горах, отыскивая металлы, чтоб ковать все, что нужно для войны и мира. Однако Маеглин часто с небольшой свитой выходил за кольцо гор, и король не ведал, что его запрет нарушен, и вышло так, как хотела судьба. Маеглин был схвачен орками и доставлен в Ангбанд. Не был Маеглин ни слаб, ни труслив, но пытки, которыми ему грозили, сломили его дух, и он купил себе жизнь и свободу, открыв Морготу, где находится Гондолин и откуда можно напасть на него. Истинно велика была радость Моргота, и он посулил Маеглину, что сделает его владыкой Гондолина и своим вассалом, и отдаст ему Идриль Целебриндел, когда город будет взят. И воистину желание обладать Идриль и ненависть к Тору тем легче привели Маеглина к предательству, постыднее которого не случалось в древние дни. Моргот, однако, отослал его назад в Гондолин, чтоб никто не заподозрил предательства, и чтобы Маеглин, когда настанет урочный час, помог нападению изнутри. Так и жил он в чертогах короля с улыбкой на лице и злобой в сердце, а тьма, между тем, все более сгущалась в душе Идриль. И вот в год, когда Эарендилю исполнилось 8, Моргот накопил силы и выслал на Гондолин балрогов, орков и волков, а с ними шли драконы Глаурунгова семени, и были они теперь многочисленны и ужасны. Воинство Моргота перевалило северные горы там, где вершины были всего выше, а бдительность слабее, и явились ночью во время празднества, когда весь народ Гондолина собрался на стены, чтобы дождаться восхода солнца и пропеть гимны в его честь, ибо наутро был великий праздник, называвшийся «Врата лета». Но не на востоке, а на севере увенчал горы алый свет. И никто не пытался остановить натиск врагов, пока не подошли они под самые стены, и город не оказался в безнадежной осаде. О деяниях, отчаянных и доблестных, что были свершены тогда высокородными вождями и их воинами, да и самим Турганом, повествуется в падении Гондолина, о том, как слуги Тургана защищали его башню, пока она не рухнула, и величественны были ее падение и гибель Тургана под обломками. Туор хотел спасти Идриль от разора, что царил в городе, но Майглин схватил ее и Эарендиля, но Туор на стенах бился с Майглином и сбросил его вниз, и тело Майглина трижды ударилось о скалистые отроги Амон-Гварефа, прежде чем кануть в бушевавшие внизу огненные волны. Затем Туор и Идриль собрали в беспорядке пожаров столько уцелевших гондолинцев, сколько могли, и вывели их по тайной тропе, приготовленной Идриль. А военачальники Ангбанда не знали об этой тропе и не мыслили, что беглецы избрали путь на север, в самые высокие ближние к Ангбанду горы. Дым пожарищ и пар чудесных фонтанов Гондолина, гибнувших в пламени северных драконов, горестным туманом покрыли долину Тумланден. И таким образом был сокрыт побег Туора и его спутников, ибо от конца хода до подножья гор был еще долгий путь по открытому месту. Так дошли они до гор и подымались на склоны в отчаянии, скорбные и несчастные, ибо на высоте царили страх и холод, а среди них было много раненых детей и женщин. Было там ужасное ущелье, называвшееся Цириф-Торонав, ущелье орлов, где под сенью высочайших пиков велась узкая тропа. Справа от нее стеной громоздились отвесные скалы, а слева рушился в пустоту жуткий водопад. Вытянувшись цепочкой, шли беглецы по этой тропе, когда вдруг напали на них орки, ибо Моргот разослал стражей по всем окрестным горам. И с ними был Балрог. Положение гондолинцев было ужасно, и едва ли спасла бы их доблесть златовласого Глорфинделя, вождя рода золотого цветка Гондолина, не приди им вовремя на помощь Торандор. Много песен пропето о поединке Глорфинделя с Балрогом на вершине скалы. Оба они рухнули в бездну и разбились насмерть. Орлы, однако, подлетев с высоты, ринулись на орков и отогнали их, вопящих, назад. И все орки были перебиты, либо сброшены в пропасть. Так что слух о побеге из Гондолина долго еще не достигал ушей Моргота. Затем Торандор поднял из бездны тело Глорфинделя, и сородичи погребли его близ тропы под курганом из камней. Там выросла зеленая трава, и золотые цветы цвели на нем среди нагих скал, пока не изменился мир. Так уцелевшие гондолинцы, ведомые Туором, перешли горы и спустились в долину Сириона. И, пробираясь на юг по труднопроходимым и опасным тропам, пришли они в Нантатрен. край Ив, ибо власть Ульмо все еще была в водах Великой реки и хранила их. Там они отдохнули, исцеляясь от ран и усталости, но печаль их ничто не могло исцелить. И устроили они поминальное празднество в память о Гондолине и эльфах, погибших вместе с ним, о девах, женах и королевских воинах. И под ивами Нантатрана на исходе года много песен спели они о милом их сердцам Глорфинделе. Тогда же Тор сложил для сына своего Эрендиля песню, повествовавшую о явлении Ульмо, владыки вод на берегах Невроста. И тоска по морю вновь пробудилась в сердце Туара и его сына. Потому Идриль и Тор покинули Нантатрон и спустились по реке на юг, к морю. Там они поселились в устье Сириона, и их сородичи присоединились к Эльвинг, дочери Диора и ее спутникам, что бежали туда незадолго до этих событий. Когда же Баллара достиг слух о падении Гондолина и гибели Тургона, Эрейнион Гильгалад, сын Фингона, был провозглашен верховным королем Нолдоров Среднеземья. Моргот не считал свое торжество полным, и не заботили его ни сыны Феанора, ни их клятва, которая никогда не вредила ему, но оборачивалась наилучшей помощью, и в черных своих мыслях смеялся он, нисколько не сожалея о потере одного Сильмариля, ибо думал, что благодаря тому остатки племен Эльдоров исчезнут из Среднеземья и более не потревожат его. Если он и знал о поселениях в устье Сириона, то не подавал виду, дожидаясь своего часа, когда начнут действовать клятва и ложь. И все же близ воды Сириона и моря множился эльфийский народ, пришельцы из Дориафа и Гондолина. С Балара приплывали к ним мореходы Цирдана, да и сами они ощутили тягу к морским волнам и стали строить корабли, селясь все ближе к побережью Арвернинен, под сенью длани Ульмо. Говорят, что в те дни Ульмо из глубин моря поднялся в Валинор и говорил там с валарами о злосчастьях эльфов и призвал просить их спасти от все возрастающей мощи Моргота и отвоевать Сильмарили, в которых одних блистал ныне свет благих дней, когда два древа еще озаряли Валинор, но Манве не шелохнулся. И какое преданье поведает о сокровенных глубинах его души! Мудрые говорили, что час еще не пробил, и что лишь тот, кто будет взывать от имени и эльфов, и людей, прося прощения их проступкам и милосердия к их бедам, лишь тот сможет склонить к ним сердца стихий. От клятвы же Феанора даже сам Манве не в силах, быть может, освободить, пока она не будет исполнена, и сыновья Феанора не обретут Сильмарили, на коих объявили они жестокое свое право. Ибо свет, сиявший в Сильмарилях, сотворен самими Валарами. Прошло время, и Тор ощутил, что старость подкрадывается к нему, и всегдашняя тоска по морю еще больше овладела его сердцем. Потому он построил огромный корабль и назвал его Эрамме, крыло моря, вместе с Идриль Целебриндал. Отплыл он на запад к закату, и ни одна песня, ни одно предание более не поминают о нем. Но впоследствии пели о том, что Туар, один из всех смертных людей, был причислен к древней расе и соединен с любимыми им Нолдорами, и судьба его отделена от судьбы людей.